Глава 27. Мы в неком состоянии души жизнь пожираем собственную в жажде знать продолжение, запускаем руку в наш закром малый времени покоя. Мы пуще пищи алчим окончаний, проведать облик целого строения, той сети, чьи бывают звенья слабы, или крепкий, а узор хитросплетен, или группы примитивен в неуклюжих узлах, неровных петлях. Мы проворно идем при свете любопытства, жадно, ощупывая звенья, позабывши, что это наши путы. Нас сквозь время влечет заветный зов, а там, а дальше, к развязке ожидаемой, нам нужно ее подробно знать, кинжал или пуля, или эшафот и поцелуй прощальный, фанфар или битвы, шорох ли чуть слышный на смертном ложе, только не едино ль? Конец един, наступит потрясение, за коим потрясений нет и нас. Чего ж мы ищем? Просто ли скончание всем помыслам, гордячеством, порывом, или мгновение полного блаженством познания смысла, пусть затем пристанем, подобно мотыльку, что в брачном танце свое находит счастье и гибель. Рандольф Генри Падуб. Совещание в Мортлейке происходило в невероятной атмосфере, веселой и заговорщической. По приглашению Беатрисы Пуховер собрались у нее в доме. Мортлейк — место загородное, неприметное, удачное по конспиративным соображениям, вряд ли оно в поле внимания собрало. Беатриса испекла пирог с луком и сливками, приготовила салат из овощей и зелени, шоколадный мусс, то есть все то, чем в былые времена подчивала студентов. Пирог и мусс, к радости хозяйки, получились весьма аппетитными. Всецело сосредоточившись на срочном и главном, угрозе от Мортимера Собрайла, Беатриса совершенно не уловила легкой напряженности между гостями, не расслышала обиняков и недомолвок. Первой появилась Мот. Вид у нее был суровый и озабоченный. Волосы спрятаны под тем же зеленым шелковым платком, заколотым брошью черного янтаря с русалочкой. Встав в углу комнаты, она принялась внимательно изучать фотографический портрет Рандольфа Генри Падуба в серебряной рамке. Портрет располагался там, где женщины обычно держат фотографию отца или любовника, на большом секретере. Это был не седокудрый мудрец последних лет жизни, а более раннее изображение, с шапкой темных волос и дерзким взглядом, не поэт-викторианец, а прямо какой-то флебустьер. Мод приступила к семиотическому анализу. Все имело свое особое значение. Увесистые литые завитки рамки, выбор из многих изображений Падуба именно этого. Глаза поэта словно встречаются с твоими, пристальный взгляд из тех времен, когда еще не знали моментальных снимков. Но самое интригующее и многозначительное, Беатриса предпочла портрету Эллен портрет самого поэта. Вслед за Мод в двери позвонили Вэл с Эваном Макентайром. Беатриса не совсем поняла смысл этого сочетания. Раньше время от времени она видела Вэл в подубоведнике, та заходила бывало к Роланду и пялилась угрюмо из-под челки на исконных обитателей подземелья. Беатриса отметила про себя новое, слегка вызывающее сияние, исходившее от Вэл. Но благодаря своему научно-целеустремленному уму не имела обыкновения думать о нескольких задачах сразу и поэтому не стала подыскивать объяснение непонятному феномену. Эван похвалил Беатрису за присутствие духа и находчивость, с какой она подслушала тайные намерения Мортимера Собрайла и доложила о них, и заявил, потирая руки, что дело обещает быть чрезвычайно увлекательным. Все это вкупе с успехом пирога и мусса приободрило мисс Пуховер, которая поначалу, встречая гостей, казалась подавленной и полной тревоги. Затем порог переступил Роланд и, не перекинувшись ни словом с Мод, завел длинный разговор с Вэл о каком-то полчище одичавших кошек, как их лучше прокормить и кто позвонит в общество помощи бездомным животным. Беатриса не расслышала молчания, повисшего между Роландом и Мод, и попросту не могла знать, что Роланд утаивает новости о Гонконге, Барселоне, Амстердаме. Со спецом Беатриса сама связалась по телефону и сообщила ему вполне обыденным тоном, что доктор Бейли и Роланд Митчелл будут у нее обсудить некоторые вопросы, связанные с перепиской Падуба и Ламот, а также с возможными действиями профессора Собрайла, о которых она, Беатриса, недавно прознала. Открыв дверь последнему из ожидаемых гостей, Беатриса слегка опешила. Аспиц прибыл не один, а со спутницей. «Позвольте представить вам профессора Леонору Стерн», — объявил Аспиц смущенно, но не без тайного удовольствия. Леонора в пурпурной шерстяной накидке с капюшоном, отороченной косицами из черных шелковых нитей, в черных китайских шароварах и шелковой алой гимнастерке русского покроя на выпуск, была нынче особенно великолепна. «Надеюсь, вы не против, что я заявилась?» — отнеслась она к Беатрисе. «Обещаю никого не обижать, не притеснять. У меня в этом дельце собственный научный интерес». Беатриса чувствовала, что ее круглое лицо, обычно такое послушное, отказывается расцвести приветственной улыбкой. «Ну, пожалуйста, я буду вести себя тихо, как мышка. Могу поклясться любой клятвой. Я здесь не за тем, чтоб тайно или явно умыкать рукописи. Дайте мне только почитать эти треклятые письма одним глазком. Я думаю, профессор Стерн может быть нам очень полезна», — заверил Аспиц. Беатриса открыла дверь наверх, и все гуськом по узкой лесенке взобрались в гостиную второго этажа. Беатриса заметила сложное молчание, наступившее за сухим кивком Аспица в сторону Роланда. Ну, уловить и тем более понять смысл долгих молчаливых объятий Леоноры и Мод, в которых растаяли объяснения и упреки, оказалось не в силах. Рассевшись вдоль стен комнаты, кто в кресле, кто на стуле, принесенном с кухни, с тарелками на коленях, они приступили к совету. Первым слово взял Эван Макентайр. Сначала он объяснил, что присутствует здесь в качестве юридического консультанта Мод. Мод, по его мнению, является наследницей прав собственности на письма Ла Мод и прав на их публикацию. Что же касается писем Падуба, то оригиналы тоже принадлежат Мод, но право на публикацию остается у наследников Рандольфа Падуба. Обычно письма в их оригинальном физическом виде принадлежат получателю, а литературные права сохраняются за отправителем. Но в случае с данной перепиской совершенно ясно, что Кристобаль Ла Мод просила вернуть ее письма, и Рандольф Падуб уважил эту просьбу. Роланд и Мод видели письмо Падуба при возвращении переписки. «Мне удалось найти официальный юридический документ, завещание Кристобаль Ла Мод, подписанное и засвидетельствованное по полной форме. Этим завещанием она оставляет все свои рукописи Майи Томасини Бейли, которая доводилась Мод прапрабабкой. Теперешний настоящий наследник, конечно, отец Мод, который живет и здравствует. Однако все предыдущие рукописи, поступившие по завещанию к его прабабке и, в конце концов, доставшиеся ему, он передал Мод. Та поместила их на хранение в информационный центр факультета женской культуры в Линкольне. Мод пока не сообщила отцу о найденном завещании. Но, насколько ей известно, отец не проявляет интереса к газетным сообщениям, что профессор Собрайл предлагает за переписку огромные деньги сэру Джорджу Бейли. А сэр Джордж, между тем, свято уверен, что именно он законный владелец писем. Мод говорит, вероятность того, что ее отец пожелает продать письма в Стентовское собрание, ничтожно мала, особенно если он узнает, что дочь хочет сохранить эти документы для англичан. Вы, наверное, спросите, как обстоит дело с авторскими правами. Авторские права защищаются с момента публикации на протяжении жизни автора плюс 50 лет. В случае, если публикация посмертная, срок действия прав составляет чистых 50 лет со дня публикации. Поскольку переписка никогда не публиковалась, права принадлежат потомкам авторов писем. Как я уже сказал, рукописи — собственность получателей, авторские права — отправителей. Не совсем ясно, как смотрит на развитие событий лорд Падуб, но доктору Пуховеру удалось узнать, что Собрайл обработал молодого наследника лорда Падуба Гильдебранда, и тот пообещал отдать ему в Америку и письма, и права. Собрайл — ужасная личность, его методы добывания материалов зачастую бесчестны, — сказал Аспиц. Но полное собрание писем Падуба под его редакцией основано на большой исследовательской работе. Было бы мелочностью и скряжничеством препятствовать публикации переписки в авторитетном стентовском издании. Хотя, останься эти письма у нас в стране, теоретически можно было бы лишить его доступа к ним. С другой стороны, Гильдебранд, скорее всего, никому, кроме Собрайла, не даст готовить письма к изданию. Неразрешимая коллизия. Правда, пока еще есть сам лорд Падуб. Он может договориться, чтобы сперва вышло особое британское издание, и только потом дать Собрайлу доступ к письмам. Скажите, мистер Макентайр, как по-вашему, стоит ожидать долгих юридических баталий с сэром Джорджем Бейли? Ну, если учесть его всем известную воинственность и его обладание письмами де-факто, то, пожалуй, стоит, — ответил Эван. А лорд Падуб, кажется, серьезно болен. Да, насколько мне известно. Позвольте тогда спросить доктора Бейли. Стань вы обладательницей оригинала всей переписки. Что бы вы с ней сделали? Наверное, говорить об этом преждевременно. Я даже боюсь сглазить, ведь письма еще не мои, и неизвестно, станут ли моими. Но окажись они и вправду у меня. Если такое представить, я бы, конечно, ни за что не продала их за границу. Естественно, письмам Ламот лучше всего быть у нас в информационном центре. Не самое надежное и охраняемое место, но все другие вещи, Кристобель, вы же знаете, она из нашего рода, уже давно хранятся там. С другой стороны, зная содержание переписки, жалко отрывать письма Ламот от писем Падуба. Две части переписки не могут существовать отдельно друг от друга. И не только потому, что они образуют последовательный, так сказать, сюжет. Они гораздо прочнее связаны друг с другом. Они нерасторжимы. При этих словах Мод быстро взглянула на Роланда и тут же перевела глаза на фотографию Падуба слева от него, которая как бы разделяла Роланда и Вэл. «Если бы вы продали их британской библиотеке, — сказал Аспиц, — то вырученные деньги пошли бы на пользу вашему центру». «Сами письма и есть лучший капитал для центра, — возразила Леонора. Тогда в Линкольн станут приезжать ученые со всего мира. А мне хочется, чтобы у леди Бейли появилась новая коляска на электрическом ходу, — вступил Роланд. Леди Бейли нам очень помогла. При ее состоянии такая коляска необходима». Все тут же устремили свое внимание на Роланда. Мод, покраснев до кончиков ушей, ответила ему слегка гневно. «Как будто я про это сама не думала. Если письма действительно окажутся у меня, можно продать британской библиотеке половину, тогда нам хватит на коляску». «Хватит-то хватит, но не вышвырнул бы нас сэр Джордж вместе с этой коляской». «Ты что же, хочешь, чтоб я подарила ему эти письма?» «Этого я не говорил. Просто нужно найти способ». Аспиц, незлой усмешкой наблюдавший, как между двумя первооткрывателями разгорается ожесточенный спор, произнес: «Позвольте узнать, а как вы вообще напали на эту переписку?» Все посмотрели на Мод. Та посмотрела на Роланда. Это был момент нелегкого откровения. А также момент изгнания тех сил, которые обладали душами Роланда и Мод. Я читал Вико в лондонской библиотеке, экземпляр, принадлежавший Падубу. В переводе Мишле принялся объяснять Роланд, с трудом подбирая слова. И оттуда стали вылетать всякие бумаги, счета из бумажной лавки, заметки на латыни, пустяшные записки, приглашения. Я, разумеется, доложил профессору Аспицу. Одного только не рассказал. Что там были еще два черновика, два разных начала одного и того же письма к неизвестной женщине. В письмах не было имени. Но из содержания можно было понять, что познакомились они на завтраке у Крэба Робинсона. Я предпринял кое-какие разыскания и наткнулся на имя Кристобаль Ламот. Я поехал к Мот в Линкольн разузнать побольше про Кристобаль. Кто-то мне рекомендовал к ней обратиться. Ну да, Фергус Вулф. Я понятия не имел, что Мот имеет к Кристобаль какое-то родственное отношение. Мот показала мне дневник Бланш Персчет. Потом мы стали вместе думать, какие такие сокровища могут таиться в Силкорте. Как-то раз мы прогуливались мимо, просто смотрели на дом издали и случайно познакомились с леди Бейли. Она за нас замолвила словечко сэру Джорджу, и тот повел нас на экскурсию в башенку, где жила в старости Кристобаль. Там в комнате были куклы, несколько старинных кукол. Мот вспомнила стихотворение Ламот про куклу, которая хранит тайну. Стала по наитию искать в кукольной кроватке. Там был такой ящичек под матрасом, вроде как у настоящей кровати. В нем и оказались письма. Две стопки. А леди Бейли прониклась расположением к Роланду. Он ведь спас ей жизнь, а вам сейчас не сказал из скромности. И она потом написала ему письмо, пусть, мол, приезжает еще раз, поизучает письма и даст ей совет, что с ними делать дальше. И мы поехали туда вдвоем в Рождество. Прочитали переписку, сделали заметки. Тогда Роланд и предположил, что Ламот могла быть вместе с Падубом в Йоркшире в 1859 году, когда он ездил изучать морскую фауну. Мы отправились в Йоркшир и обнаружили много текстовых подтверждений того, что оба поэта там были. Йоркширские словечки, йоркширские пейзажи в мелюзине. Еще есть одна очень важная строка, которая повторяется и у Падуба, и у Ламот. В общем, мы практически уверены, что Кристобаль была в Йоркшире с Падубом. Время перед самоубийством Бланш Персчет, как раз после гипотетической поездки в Йоркшир, во всех биографиях Ламот отмечено пробелом. Известно, что она дома отсутствовала, но где именно была, неизвестно. И вот мы случайно прознали, что она гостила у родственников в Британии. «Как же, случайно!» — обиженно проворчала Леонора. «Прости меня, Леонора. Я готова повиниться во всеуслышание. Я действительно воспользовалась письмом, которое тебе прислала Ариана Леменье. Но иначе поступить я не могла, это была чужая тайна. Падуба и Роланда. Во всяком случае, так мне тогда казалось». Ариана дала нам фотокопию дневника Сабины де Киркос, и мы прочли, что в Британии у Кристобаля родился ребенок. Дальше следы этого ребенка теряются. А потом появились вы и профессор Собрейл, и мы бежали обратно домой. Кратко закончил Роланд. И тут, как по волшебству, возник Эван с завещанием. Прибавила Мот и замолчала. «Видите ли, я хорошо знаком с юристом сэра Джорджа. У меня с ним общая лошадь. Счел нужным пояснить Эван, чем немало озадачил Беатрису». «Теперь нам известно, что поэма «Духами вожденны» направлена против дружбы Ламот со спиритками и в особенности с Геллой Лис», — важно объявил Аспиц. «И что Ламот присутствовала на том злополучном сеансе, который Падуб бесцеремонно нарушил». Я бы даже высказал весьма дерзкую догадку. Падуб пришел в неистовство от того, что ему показалось, будто Кристобаль пытается разговаривать со своим мертвым ребенком, то есть с его мертвым ребенком. «А мне еще кое-что известно», — сказала Леонора. «Благодаря одной моей приятельнице, тоже идейной феминистке. Она работает на факсе в Стентовском собрании, вот что она мне сообщила. Собрайл недавно запросил по факсу копию письма Ламот к его прапрабабке Присцилле Пен Собрайл. Той самой, которая была вся из себя спиритка, социалистка, феминистка и к тому же исследовательница животного магнетизма. Так вот, в этом письме Кристобаль все кается в какой-то вине. В связи с чем у нас возникают два... Нет, три основных вопроса, — сказал Аспиц. Первый — что стало с ребенком, выжил он или нет? Второй — что, собственно, надеется найти Собрайл? На чем основывается его надежда, на каких фактах? И третий вопрос, последний — что стало с теми оригиналами черновиков, из-за которых и заварилась эта каша? Все снова посмотрели на Роланда. Он вытащил из кармана бумажник и из самого надежного места в бумажнике извлек и бережно развернул листки. «Да, я их взял», — вздохнул Роланд. «Сам не знаю, почему. Конечно, я не собирался их присваивать навсегда. Вообще не понимаю, что в меня тогда вселилось, какая-то непонятная сила мной руководила. Так легко было их взять, так велик был соблазн. Мне показалось, это моя находка и больше ничья. Ведь никто к ним до меня не притрагивался с того самого дня, как он положил их в Вико, то ли вместо закладки, то ли просто забыл. Обязательно нужно их вернуть обратно. Чьи они, кстати, кому принадлежат?» Ответил Эван. «Если том Вико был в свое время передан в библиотеку по договору дарения или по завещанию, то письма, вероятно, принадлежат библиотеке, а права на их издание — лорду Падубу. Если вы доверите их мне, они вернутся на место, и никто не станет задавать лишних вопросов, во всяком случае вам», — обещал Аспиц. Роланд встал с кресла, пересек комнату и вручил Аспицу заветные листки. Тот принял их и, как ни старался сохранить спокойствие, не мог удержаться, чтобы не разгладить бумагу любовно с невольным выражением собственника на лице и тут же не залетать глазами по строчкам, легко разбирая знакомый почерк. «Вы, надо заметить, проявили немало изобретательности в этом деле», — сказал он Роланду сухо, но с оттенком похвалы в голосе. Одно потянуло за собой другое. «Да уж. Ну ладно, все хорошо, что хорошо кончается», — сказал Эван. «Немножко напоминает развязку шекспировской комедии. Как зовут парня, что появляется на качелях в последней сцене «Как вам это понравится»?» «Гименей», — ответил Аспиц с едва заметной улыбкой. «Или напоминает сцену в конце детективного романа, когда окончательно становится ясно, кто какую роль играл. Что до меня, то я всегда мечтал быть Альбертом Кэмпионом. Мы пока еще не разобрались с нашим злодеем. Давайте послушаем отчет доктора Пуховер». Примечание. Альберт Кэмпион. Детектив, персонаж романов Марджори Эллингем. «Значит так», — сказала Беатриса. «Они пришли ко мне в кабинет и стали смотреть конец дневника Эллен Падуб». То есть не самый конец, а описание кончины Падуба. Там упоминается похожий на ларец ящичек. Этот ящичек всегда очень интересовал профессора Собрайла. Вы понимаете, о каком ящичке речь? О том самом, какой был в целости и сохранности во время захоронения Эллен, вы, наверное, помните. Я отлучилась на время, пошла в туалетную комнату. Кстати, это был день, когда кроме меня никого на работе не было, ни вас, профессор Аспиц, ни Паулы. Путь, как вы знаете, не близкий, до самых раздевалок и обратно. И вот прихожу я назад, а они меня не ждали и не слышали шагов, зато я услышала их разговор. Собрайл говорит, я, конечно, не ручаюсь дословно, но у меня хорошая память на слова, и мне от волнения прямо так в душу и врезалось. Говорит так: «Несколько лет придется держать это дело в секрете. Только два человека будут знать тайну — вы, да я. А потом, как наследство отойдет к вам, пусть все это возникнет из небытия. Можно изобразить, будто случайно нашли, будто вы перебирали старые вещи, ну и наткнулись. Я бы все приобрел у вас совершенно по-честному. А Гильдебранд Падуб ему в ответ: «Я имею полное моральное право взять то, что лежит в ящичке, хоть средь бела дня, и плевать на викари». Субрейл сказал: «Конечно, имеете. Но этот викарий Дракс обязательно стал бы чинить препоны, не человека, а заноза. И ваши глупые английские законы тоже не подарок. Вести раскопки в местах захоронений запрещено, требуется особое разрешение епископа. Даст ли его епископ-то? Нет, мы не можем рисковать пускать на самотек». Гильдебранд не уймется, повторяет: «Это моя законная собственность». Тогда профессор Собрелл ему заметил, что это собственность не только Гильдебранда, но и всего цивилизованного человечества. А сам он, Собрелл, готов стать секретным опекуном этой собственности. Гильдебранд начал хихикать, мол, уж очень все это напоминает проделки, какие устраивают в Хэллоуин. Но профессор Собрелл сказал ему так сурово, что это не проделка, что нужно подготовиться лучшим профессиональным образом и желательно провести операцию как можно скорее, так как он, Собрелл, должен отбыть к себе в Нью-Мексико. Я слушаю и думаю, может, мне покашлять, как-то обнаружить мое присутствие, вдруг они меня заметят за полками. Я так тихонько отступила назад, а потом изобразила шумно, словно только вхожу. «Думаю, он способен на ограбление могилы», — проронил Аспиц. «Еще как способен», — подтвердила Леонора. «У нас в Штатах про него ходят разные нехорошие слухи. Будто бы исчезали из маленьких краеведческих музеев антикварные вещи, редкости из редкостей. Отданная в заклад галстучная булавка Эдгара Аллана По, записка Мелвилла Готорну. Моя подруга почти уговорила потомка приятельницы Маргарет Фуллер продать письмо, где Маргарет рассказывает про свою встречу с английскими писателями во Флоренции как раз накануне рокового отплытия на родину в Америку. Не письмо, а кладезь для феминисток. Но тут появился Собрелл и готов был заплатить любую цену, да? Так и сказал: «Плачу, сколько пожелаете». Ему, однако же, отказали. На другой день стали искать оригинальчика, его как корова языком слезнула. Так след потом и не отыскался. Насчет Собрелла есть мнение, что он вроде тех мифических миллионеров, что заказывают ворам кражу знаменитых полотен — желают иметь Мону Лизу или едоков картофелей и не копию какую-нибудь, а то самое единственное на свете полотно. Он чувствует себя в своем праве, потому что любит эти вещи до страсти, — проницательно заметил Роланд. «Эк вы мягко изволили выразиться», — процедил Аспиц, поглаживая краешек оригинала письма Падуба. «Значит, мы можем предположить, что у него в Стентовском собрании есть тайный музей в музее. Личный его музей — этакий заветный шкафчик, которому людям путь заказан, а сам он открывает его в глухую полночь и впивает в себя сокровища». «Вот-вот, примерно такие слухи», — сказала Леонора. «А слухи, они на то и есть, чтобы носиться в воздухе и цвести пышным цветом. Но в данном случае молва, кажется, имеет под собой основание. История с письмом Фуллера, например, совершенно правдивая». «Как же нам его остановить?» — спросил Аспиц. «Сообщить в полицию? Пожаловаться в университет Роберта Дейла Оуэна? Попытаться прижать его к стенке? От жалобы в университет ему ни жарко, ни холодно. Да и к стенке его не припрешь, не из пугливых. С полицией вовсе нелепая затея. У них нет людей, чтоб несколько месяцев кряду сторожить могилу. Даже если мы его теперь остановим, он изящно отойдет в сторону, а позже улучит момент, и депортировать его из страны мы не можем». «Я позвонил к нему в гостиницу», — сказал Эван. «Он отсутствует. Я притворился, будто я его поверенный, и должен передать срочную информацию. Где, мол, его можно найти?» Мне со скрипом сообщили. Потом позвонил в загородный дом Гильдебранта. Того тоже нет дома. Я тем же манером разведал, где он. Что характерно, местонахождение этих джентльменов совпадает. Гостиница — одинокая рябина в Северных холмах. В окрестностях Ходершелла, хотя и не то чтобы рукой подать, около мили. «Нужно поставить в известность Дракса, викария», — воскликнул Аспиц. «Хотя... какой толк? Он ненавидит всех подубоведов без исключения и всех поэтствующих паломников заодно». «Позвольте мне предложить идею», — сказал Эван. «Пусть это на первый взгляд и отдает мелодрамой а-ля Кэмпион, но мне кажется, мы должны застигнуть его во время преступного деяния и отобрать у него, чтобы он там не нашел». Радостный ропот пробежал по комнате. Беатриса, однако, спросила: «А нельзя ли его застигнуть во время деяния, прежде чем он осквернит могилу?» «Теоретически можно, но практически...» Эван усмехнулся. «Надежнее дождаться, а потом взять под опеку то, что он извлечет, если там вообще что-нибудь есть». «Значит, по-вашему, он думает, что развязка истории находится в этом ящичке?» — сказала Вэл. «С чего он, собственно, это решил? Может, там и нет ничего? Или есть, но не то?» «Да, сомнений тут немало. Собрайл, наверное, тоже сомневается». Аспиц помедлил. «Но что ни говори, это переписка, эти новые факты. Все мы оказались немного в дураках с нашими прежними оценками и рассуждениями о жизни РГП. Среди стихов, написанных после 1859 года, нет ни одного, в котором не отразился бы тем или иным образом роман Сламот. Требуется серьезнейшая переоценка. В частности, совершенно в ином свете предстает его враждебность к спиритам и к спиритизму. Ламот всегда считали поэтом лесбийско-феминистского направления», — включилась в обсуждение Леонора. «Она действительно исповедовала, но теперь, оказывается, у нее были и другие интересы». «И Мелюзина предстает в ином свете», — добавил Ламот, «если пейзажи в ней рассматривать как частично йоркширские. Я перечитала все заново. Слово «ясень» там встречается не единожды и, смею утверждать, всегда неспроста». «И все-таки, — сказал Эван, — как мы намерены одолеть гробокопателей? Мы ведь для этого собрались». «Я мог бы, конечно, воззвать к лорду Падубу», — произнес Аспид с некоторым сомнением. «У меня план получше», — решительно проговорил Эван. «Нужно приставить к Собрайлу соглядатаев, наблюдать за каждым его шагом». «И как же это устроить?» «Если верны предположения доктора Пуховера, они намерены вскрыть могилу в самое ближайшее время. Пусть двое из нас остановятся в той же гостинице. Те двое, кого он не знает в лицо. Тогда можно в критический момент вызвать на подмогу остальных, или, если обстоятельства потребуют, выйти против него в одиночку, проследить за ним до кладбища, остановить его машину, предъявить какой-нибудь документ вроде ордера, лишь бы выглядеть посолиднее. Мы с Вэл могли бы стать соглядатаями. У меня сейчас как раз небольшой отпуск. Профессор Аспиц, у вас ведь есть на руках документ, запрещающий вывоз бумаг Падуба за границу вплоть до особого решения Комитета по культурно-историческому наследию? Только бы остановить этого негодяя, чтобы он не потревожил их покой», — молитвенно произнесла Беатриса. «Да, документ я выправил», — сказал Аспиц задумчиво. «Однако интересно, что же все-таки в этом ларчике? И если там что-то есть, то для кого оно там положено?» — спросила Мот. «Помните, я вам говорила, она ведет вас за собой и нарочно сбивает с толку», — сказала Беатриса. «Она хочет что-то сообщить, но только наполовину. Не случайно, ух, не случайно она пишет про ящик. Не случайно говорит, что лично положила его в могилу». Вэл и Эван удалились первыми парочкой. Роланд взглянул на Мот. но та попала в руки к Леоноре, вступила с ней в горячую беседу, и вот уже Леонора бросилась обнимать подругу всем видом, показывая, что прощает ей все. Роланд вышел на улицу вместе с Аспицем, они зашагали по мостовой. «Я виноват. Прошу прощения». «Вообще-то вас можно понять. Мною что-то овладело. Я сделался точно одержим. Захотел все узнать. Сам». «Вам известно о предложенных вам должностях за границей?» «Известно, но я еще не решил. У вас на раздумье одна неделя. Я лично для вас ее выпросил. Напел всем, какой вы умный и талантливый». «Спасибо, профессор». «Себе говорите спасибо. Мне и вправду понравилась ваша монография строка за строкой. Хорошая, добротная работа. У нас, кстати, появился новый источник финансирования. Некий шотландский благотворительный фонд, возглавляемый юристом, который без ума от падуба. Так что у меня есть для вас целая исследовательская ставка. Если, конечно, желаете». «Ну, что смотрите так изумленно? Не похож я на того злодея, каким вы меня воображали?» «Я никак не могу решить, что мне делать. Хочу ли вообще дальше заниматься наукой?» «Как я уже сказал, у вас неделя в запасе. Захотите посоветоваться, взвесить за и против, заходите на работу». «Спасибо. Обязательно приду. Вот только немного соберусь с мыслями».